Мама открыла глаза, посмотрела на меня, но не увидела. Снова закрыла глаза и осталась сидеть, как сидела. И я понял, что мама тронулась умом. Так она сидела до утра. Ребята встали, позавтракали и ушли. Генрих на работу, Дина и Саша в школу. Проснулся Игорек. Я его одел, накормил. Мама услышала его голос и только тогда открыла глаза, посмотрела вокруг и сказала: «Все кончено». Потом встала, прошла в спальню, легла в чем была, заснула и проспала весь день до вечера. Пришли дедушка и бабушка Рахленко, пришли дядя Лазарь, дядя Гриша, приходили люди, соседи, а мать все спала. И я, чтобы ее не будить, выходил с ними на крыльцо, рассказывал все, как было. Люди сочувствовали, женщины плакали, жалели отца. Пришли и мамины подруги, помните, дочери кузнеца Кузнецова. Теперь они уже сами имели внуков. И Сташенки, и другие люди приходили. Я никого к матери не пускал. Все время заходил к ней сам, боялся, что она что-нибудь сделает над собой. Ясно, что она уже не в своем уме. Пришли Дина и Саша из школы, потом Генрих с работы. Бабушка увела их и маленького Игоря к себе обедать. Вечером мама проснулась, умылась, вышла в столовую, и я понял, что ошибся, предполагая, будто она тронулась умом. Она вышла спокойная, строгая, властная, какой была всегда. Велела позвать дедушку, дядю Лазаря, дядю Гришу, наших соседей Ивана Карловича и Афанасия Прокопьевича Сташенко. Всех без жен. Ей нужен мужской совет. Они пришли. Мы сели за стол и стали думать, что делать. И, конечно, у всех на языке одно слово – адвокат. И не просто адвокат, а адвокат из адвокатов. На карту поставлена жизнь отца. Первым адвокатом на Украине тогда считался некий Дольский из Киева. Гремел на всю республику, все равно, как, скажем, Брауде или Коммодов гремели на весь Союз. Но Брауде или Коммодов ради такого дела к нам не поедут, а Дольский, может быть, и поедет. Киев ближе, чем Москва. И как резонно заметил Иван Карлович, в случае неблагоприятного решения областного суда, дело перейдет в Верховный суд республики. Дольскому будет с руки заниматься делом. Тем более, что в Киеве он знает всех, и все знают его. Но, — добавил Иван Карлович, — Дольский очень дорогой адвокат. Берет такие баснословные гонорары, что мы не можем себе и вообразить. Мама ответила, что гонорар — это не довод. Она заплатит любой гонорар, если понадобится, продаст дом, из себя все продаст, из детей все продаст. Мы готовы остаться голыми, босыми, без крыши над головой, лишь бы выручить отца. И дядя Лазарь, и дядя Гриша тоже сказали, что отдадут все, лишь бы выручить Якова. И Афанасий Прокопьевич тоже обещал помочь, чем сумеет. В общем, было ясно, что лучшей кандидатуры, чем Дольский, нет и быть не может. У него авторитет на всю Украину и даже на весь Союз. И если он возьмется за дело, папа будет спасен. Но мама ждала, что скажет дедушка. С его мнением она очень считалась. И хотя ему было уже 75 лет, у него была ясная голова, а жизненного опыта за 75 лет можно набраться. И дедушка Рахленко коротко сказал: «Нужно взять Терещенко». Если бы дедушка сказал, что в адвокаты надо взять, скажем, царя Соломона, мы бы так не удивились. Терещенко. Вы, конечно, знаете Временное правительство, знаете 10 министров-капиталистов. Среди них был Терещенко, министр финансов, сахарозаводчик с Украины. То ли кадет, то ли монархист. Тот Терещенко, которого назвал дедушка, конечно, был не министр. Но неприятностей из-за того министра имел предостаточно. Ему требовалось доказать, что министр ему не родственник, и он не родственник министру. Тогда было принято: докажи, что ты не родственник. А как, спрашивается, доказать? Тем более, что наш Терещенко был в свое время большим треплом. И когда министр Терещенко был в силе, хвастался, что он ему любимый племянник и наследник всех его сахарных заводов. Хотя все знали, что он ему такой же племянник, как Керенский мне бабушка. Он был сыном акцизного чиновника. И его отца, и его самого все знали, как облупленных. В молодости он был форменный босяк, хотя и студент. И представьте, ему понравилась моя мать Рахиль, как раз в то время, когда она была невестой моего отца. Она всем нравилась. Но все знали, что она не такая девушка, чтобы завести шуры-муры. Просто любовались ею. А нахал Терещенко стал ходить к нам, якобы сшить штиблеты. А на самом деле, чтобы приставать к Рахиле. Дедушка это сразу сообразил. Взял Терещенко за воротник и выкинул на улицу вместе с незаконченными штиблетами. Терещенко на этом не успокоился. Он, дурак, не понимал, с кем дело имеет. И стал хвастать, что все равно Рахиль будет его, потому что нет на свете девушки, которая бы против него устояла. Это он говорил на станции, где молодежь имела обыкновение гулять вечером на платформе, встречая пассажирский поезд. И его хвастовство услышал мой дядя Гриша. И хотя ему было всего 15 лет, а Терещенко не меньше 20, и стоял он среди своих дружков, дядя Гриша подходит к нему и врезает по физиономии так, как он умел. А уметь это, надо сказать, он умел. И дружки Терещенко не двигаются с места. Видят, подходят остальные братья Рахленки. А эту семейку знал весь город. И весь город знал, что с ними лучше не связываться. А тут тем более прибывает поезд, и уже бежит жандарм со своей шашкой. И шашка бьет его по ногам. И пока подошел поезд, и пока добежал жандарм, дядя Гриша разукрасил Терещенко, как бог черепаху. И правильно сделал. Говорить такие вещи может только подонок. И дядя Гриша был обязан вступиться за честь своей сестры. Он был не только хороший брат, но и такой брат, который ищет повода подраться. А какой может быть лучший повод подраться, если порочат твою сестру? К тому же не просто невесту, а невесту в сложной ситуации. Жених в Швейцарии, и неизвестно еще, что из всего этого получится. Никаких особенных последствий этот случай не имел. Терещенко, как у нас выражаются, утерся, залепил синяки и укатил в Петербург. Каникулы кончились. А к дедушке является его отец, акцизный чиновник. Акцизные чиновники тогда ходили в форме и приносят извинения за поведение своего сына. На это мой дедушка Рахленко ответил: «Между молодыми людьми всякое бывает». Ничего больше дедушка не сказал. Но, как я понимаю, поступок старшего Терещенко ему понравился. Он умел ценить хорошие поступки. Согласитесь, акцизному чиновнику в форменной тужурке просить извинения за своего сына, которого, между прочим, сначала выкинули на улицу, а потом разукрасили, как бог черепаху. И у кого просить извинения? У простого сапожника? Это, согласитесь, поступок. Я думаю, что на извинение старого Терещенко толкнуло не только недостойное поведение его сына, но и то, что весь город переживал тогда за Рахиль, за мою будущую мать. И старый Терещенко тоже, наверное, переживал. Потом война, революция. Объявляется молодой Терещенко лет через 15. Солидный адвокат, защитник, как тогда говорили, живет в Чернигове. Приезжает вести дела у нас в суде. Вел успешно. И так повелось, что по всяким судебным делам наши горожане обращались именно к нему. Дело свое знал, к тому же свой человек, наш, из нашего города. Были, я думаю, в Чернигове адвокаты получше. Но люди идут протаренной дорожкой. Тем более за наши дела Терещенко брался охотно, никогда не отказывался. А дел было достаточно. НЭП, налоги, фининспекторы, всего хватало. Потом были у Терещенко какие-то неприятности. Говорили, будто разошелся с женой, стал пить, уехал из Чернигова, вернулся в Чернигов. Исключили из коллегии адвокатов, восстановили в коллегии адвокатов. Стали приезжать к нам другие защитники. Люди забыли о Терещенко. И вот представьте, дедушка вспомнил. И когда? Когда речь идет, можно сказать, о жизни нашего отца. И о ком вспомнил? О человеке, который в свое время самым нахальным образом приставал к его дочери. И он сам выкинул его на улицу. И теперь этот человек будет защищать нашего отца, своего, так сказать, счастливого соперника. Безусловно, дедушка Рахленко — мудрейший человек, светлая голова. Но 75 — это 75. Я не хочу сказать, что в таком возрасте человек глупеет. Вовсе нет. Но он несколько коснеет. Дедушка помнил, что Терещенко вел когда-то дела в нашем городе. Вел успешно. Других защитников дедушка не знал. Под судом и следствием не состоял, и вот он говорит: «Терещенко». Видя наше недоумение, дедушка добавляет: «Киевский адвокат за такое дело не возьмется. Если он такой знаменитый, то Яша ему как прошлогодний снег. А Терещенко через это дело может восстановить себя в нашем городе. В этом рассуждении была своя логика. Но ведь нам надо спасать отца, а не репутацию Терещенко. Разве можно так рисковать? Иван Карлович говорит: «Вы правы, уважаемый Абрам Исакович. Терещенко способный и знающий адвокат. Но он пьет, он опустился. Появление на суде адвоката в нетрезвом виде лишит его права защиты, а это означает верный проигрыш дела. Нужно проверить», — стоит на своем дедушка. «Если он не умер от белой горячки, если он в своем уме и, дай бог, бросил пить, то лучшего защитника и не надо». И тогда мама объявляет решение. «Завтра я с Борисом поеду в Чернигов. Посоветуемся с Левой». Все же имела на него некую надежду. «Разузнаем о Терещенко. Если с ним можно иметь дело, как с человеком, и Лева тоже его присоветует, возьмем Терещенко. А если нет, то Борис поедет в Киев и договорится с Дольским. Денег, сколько тот скажет, столько и даст. Теперь как быть с детьми?» Речь шла о Фиме и Любе. Сообщать им об аресте отца или не сообщать? Фима работает в Харькове, на ХТЗ, Люба в Ленинграде, на втором курсе медицинского. Дедушка сказал: «Не надо беспокоить детей, успеется». Однако Афанасий Прокопьевич возразил: «Взрослые уже должны знать правду». А Иван Карлович резонно заметил, что если оставить их в неведении, то ребятам будет хуже. Их обвинят в сокрытии такого серьезного факта, и никто не поверит, что они не знают об аресте отца. И было решено написать им. Но так, чтобы не слишком разволновать. Дескать, ничего страшного. Просто недоразумение на фабрике. Скоро все выяснится, и папу освободят. Приезжаем с мамой в Чернигов, идем к Леве на квартиру. Анны Моисеевны нет. Встречает нас домработница Анна Егоровна. Открыла дверь и растерялась. Стоит в дверях и молчит. Спрашиваю: «Лев Яковлевич дома?» «Нет», — отвечает, — «уехал в Москву». «В Москву вызвали». «А Анна Моисеевна?» «На работе, Анна Моисеевна». И продолжает стоять в дверях. И я понял, что Анна Моисеевна дала ей распоряжение насчет нас, наказала не пускать в дом. Но Анна Егоровна не могла прогнать меня, родного брата Льва Яковлевича. Тем более не могла прогнать его родную мать. Я вам скажу больше, если бы она даже не знала, что перед ней мама Левы, все равно не могла бы ее прогнать. Моя мать была не та женщина, которую можно прогнать. Она с первого взгляда внушала к себе уважение, поражала своим видом. И Анна Егоровна так и стояла перед нами, растерянная, смущенная, не знала, что ей делать. Самое правильное было бы нам повернуться и уйти. Но что я скажу матери? Если бы Анна Егоровна выставила нас за дверь, тогда я сказал бы, что она дура, невежа, не знает нас, мать не видела вообще, а меня не запомнила. Вот и побоялась впустить в дом. Так бы я объяснил маме. Отвез бы ее к землякам, оставил там, а сам вернулся бы и переговорил с Анной Моисеевной с глазу на глаз. Я уже приблизительно представлял, какой разговор предстоит, и хотел избавить мать от этого разговора. Но Анна Егоровна растерялась, не захлопнула перед нами дверь. Добрая женщина не смогла этого сделать. Впустила, но провела не в комнату, а на кухню. Как вы понимаете, не один я умный. Моя мать тоже не дура. И не надо быть такой уж проницательной, чтобы все понять. Домработница не знала, пускать нас или нет. Провела не в комнату, а к себе, на кухню. Даже стакана чая не предложила. Опять же от растерянности. Не позвала Олечку к бабушке и дяде. А Олечка дома. Мы слышим, играет в своей комнате, разговаривает не то с куклой, не то сама с собой. Слышим топот ее ножек. Так, знаете ли, не встречают мать и брата хозяина дома. Так даже дальних родственников не встречают, если их, конечно, продолжают считать родственниками. В общем, сидим с мамой на кухне, мать пристально, как она это умеет, смотрит на Анну Егоровну. Той от ее взгляда не по себе, она мечется, бедная, туда и сюда, то в комнату Коли, то обратно на кухню. Пока Аня нашла выход из положения. «Нам с Олечкой гулять пора». И не может бедняга договорить, что, мол, и вам следует уходить. Не велено мне никого посторонних дома оставлять. Не может этого выговорить. Но и не имеет права предложить остаться. Человек подневольный. И чтобы выручить ее, я спрашиваю: Где вы с ней гуляете?» «Тут», — показывает на окно, — «в скверике». «Вот и хорошо», — говорю. «Мы с вами посидим на скамеечке, покуда Анна Моисеевна придет». «Пойдем, мама, побудем немного на воздухе». А мама по-прежнему пристально смотрит на Анну Егоровну. Все, конечно, понимает, но не произносит ни слова, и от ее взгляда домработница смущается еще больше. «Сидите, не торопитесь, я еще пока Олечку соберу». «Нет, — говорю, — мы уж вас подождем в сквере». Выходим с мамой в сквер и присаживаемся на скамейке. Прекрасный солнечный сентябрьский день. Еще по-летнему тепло, все зеленое, буйное, и деревья, и кустарники, и травка. Детишки копаются в песочке, идут по улице веселые люди. Все кругом такое безмятежное, радостное, сияющее. Такой он красивый, наш древний Чернигов. И никак с этим не вяжется мысль, что отец исчез из этой прекрасной жизни. «Ну, что ты скажешь?» — спросила мама, косясь на меня. «Что с нее взять? Домработница? Необразованная женщина?» «Ладно». Мама отвернулась. «Дождусь образованную. Может быть, поедем к Рудаковым?» Это были наши земляки. «Отдохнешь, а я вернусь один, поговорю с ней, узнаю, где Лева». «Нет», — отвечает, — «хочу сама посмотреть нашу кралю». Подошли Анна Егоровна с Олечкой. Анна Егоровна села рядом с нами. Олечка пошла к ящику с песком, но я остановил ее. «Олечка, здравствуй». «Здравствуйте. Ты меня узнаешь?» Ответила нерешительно. «Узнаю. Как меня зовут? Дядя...» Она опять запнулась и посмотрела на Анну Егоровну. «Дядя Боря», — подсказал я. «Дядя Боря», — повторила девочка. Я показал на маму. «А это баба Рахиль». Я знал, мама будет недовольна такой аттестацией. Какая она и бабушка, и какая та ей внучка. Но назвать ее иначе, то есть поступить так, как поступила со мной Анна Моисеевна, значило расторгнуть всякое родство. Девочка из-под лобья посмотрела на маму. Мамина величественность смущала ее. Поковыряла каблучком землю, пошла к песку. А мама не сводила глаз с нее, не по-доброму смотрела. Девочка была для нее частью Анны Моисеевны. Невесело было на скамейке. Мать сидела как изваяние, Анна Егоровна тоже молчала, хотя, видно, любила поговорить. Да и какая нянька, часами сидящая на садовой скамейке без дела, не любит поговорить. Но говорить о главном она не могла, не имела права. А болтать о незначительном, когда существует и угнетает нас, то главное, тоже совестно. Вышколенная знала, о чем можно говорить, о чем нельзя. Школа Анны Моисеевны. И все же эта вышколенность у нее выглядела не холопской, а достойной. Мол, приставлена к ребенку, а об остальном мире знать не положено. Домработница, нянька, место мое — кухня. Разговор мой о ребенке. Но, понимаю, вам сейчас не до ребенка. Ваше дело серьезное. И о нем вы поговорите с хозяйкой, с Анной Моисеевной. Просидели мы так часа два, а то и три. Время к вечеру. И вот появляется Анна Моисеевна. Я увидел ее, идущую по тротуару, прежде чем она увидела нас. Увидел ее грузную, важную, широкоплечую, в длинном сером жакете, отчего она казалась еще более грузной, с гладко зачесанными черными волосами, злым лицом, с туго набитым портфелем в руках. Деловая сановная тетя. Она пересекла улицу и пошла к скверу. Видно, знала, что Оля с няней здесь. Спокойным, уверенным, привычным шагом подошла к скамейке, увидела Анну Егоровну. Нас она не видела, не было ей дела ни до кого, кроме Оли и Анны Егоровны. Она скользнула по нашим лицам невидящим взглядом, отвернулась, и уже отвернувшись, вдруг узнала, вспомнила меня и поняла, кто рядом со мной. Лёва был похож на мать. По ее сразу изменившемуся лицу, потому каким злым и неприступным оно стало, я понял, что она узнала нас. Анна Егоровна поднялась. Я тоже поднялся. «Здравствуйте, Анна Моисеевна». Показываю на мать. «Познакомьтесь, Левина мать». Она не ответила на мое приветствие, не пожелала знакомиться с мамой. Поправила на Олечке берет. Льва Яковлевича отозвали в Москву, в распоряжение наркомата путей сообщения. Там он получит новое назначение и, если сочтет нужным, сообщит вам свой адрес». Говорила четко, ясно, категорически, как топором рубила. «Чужой, враждебный человек». «Если сочтет нужным». «А? Как вам это нравится?» От ее хамства, грубости, бессердечности я растерялся. Хотя был готов ко всему, но такого не ожидал. «Скажи, такое мужчина, я бы нашел, что ответить». Но передо мной стояла женщина. Рвань, но женщина. Вступать с ней в перебранку при девочке, при домработнице я не мог. И я примирительно говорю. «У нас большое горе, Анна Моисеевна. Отца арестовали». «Ну что ж», — хладнокровно отвечает она, — «не надо заниматься махинациями, жить надо честно». И тогда мама сказала, «У нас не одно горе, у нас два горя. Первое вы знаете, второе — это то, что Лёва связался с такой дрянью». Анна Моисеевна ничего не ответила, ее задача была не разговаривать с нами, а сразу отрезать, показать, что мы ей чужие. Они ушли. Только Анна Егоровна задержалась, собирая Олечкины совочки и лопатки, и сказала: «Прощевайте». Переночевали мы у Рудаковых, наших земляков. Ну, а земляки, конечно, все знают. Что касается адвокатов, то, как сказали наши земляки, о Терещенко не может быть и речи. Мелкий ходатай по делам. Спился он. Пишет на базаре прошение. Есть дельные адвокаты. Петров, Шульман, Велимбицкая. Но Дольский... До Дольского им всем далеко. Если бы Дольский. Словом, мать возвращается домой, а я сажусь в поезд и еду в Киев. Не буду обременять вас подробностями того, как я пробился к Дольскому. Все хотели Дольского. Всем был нужен Дольский. Все его ждали, ловили, искали. Он был из адвокатов, уяснивших простую истину. Чем труднее до них добраться, тем больше людей стремятся это сделать. Если человек всем нужен, то это, безусловно, ценный человек. А ценному человеку большая цена. Я пробивался к нему ровно неделю. И, наконец, пробился. Он выслушал и про фабрику, и про газету, и про отца, и про Швейцарию, и про брата Леву. Словом, про все. Надо отдать ему справедливость. Когда уж вы до него добирались, он вас слушал, вникал в дело. Этого у него не отнимешь. Внимательный, холеный, несколько старомодно одетый господин с бородкой и длинными, пышными, как у певца, волосами. Солидная внешность. Для адвоката это имеет немалое значение. Но ехать на процесс он отказался. «При всем моем желании вам помочь», — произнес Дольский красивым, внушительным голосом человека, которого неудобно и нельзя перебить. Такой голос, несомненно, должен производить впечатление и на судей, и на публику. «Выехать сейчас из Киева я не могу. Я связан другими делами и не имею права их бросить. Вот, убедитесь». Он перелистал листки календаря. «Этот месяц и следующий заполнены до отказа. Будем надеяться, что дело вашего отца не примет дурного оборота. В том, что вы рассказали, я не вижу криминала. Если все же решение суда будет неблагоприятным, то обещаю заняться им в порядке кассации, когда дело перейдет в Киев». Что я мог возразить, когда человек действительно занят до отказа, и я собственными глазами вижу на календаре, что нет ни одного свободного дня? И что для него какая-то обувная фабрика в маленьком городишке, когда он гремит на всю Украину и на весь Союз, все к нему рвутся, и не всем удается даже поговорить с ним. «Как только дело поступит в Киев, известите меня», — говорит Дольский и встает, давая понять, что визит окончен. «И я понимаю, что визит окончен, но за визит надо заплатить. Вынимаю бумажник, но он отводит мою руку. Ничего не надо. Я еще вашего дела не веду». Возвращаюсь в Чернигов и отправляюсь в юридическую консультацию. Что такое юридическая консультация, вы, наверное, знаете. Две крохотные комнатушки. В одной юристы, а в другой ожидают клиенты. Те, чья очередь подходит, а у кого дальняя очередь, те ожидают на улице. Комнатка маленькая, а очередь громадная. Подождал я часа два. Вхожу, плачу секретарше, что положено за консультацию, Прошу к Петрову. Болен. Прошу к Шульману. Шульман в суде. Остаются Велимбицкая и, представьте себе, Терещенко. Я, конечно, выбираю Велимбицкую, но, оказывается, она уже взялась защищать 3 человек по нашему делу. И, как я потом узнал, Петров будет защищать Сидорова, а Шульман еще 2. Остается Терещенко. Пока я в Киеве бегал за Дольским, всех хороших адвокатов разобрали. Что же делать? Ведь мама сказала, не получится с Дольским, иди к Терещенко. И вот я в комнате юристов и вижу за столом сухонького старичка с бритым лицом и красным носом. Маленького человечка с громким голосом. Знаете, бывают такие коротышки с голосами, как труба, и наоборот, великаны с голосами, как свисток. Я сажусь против Терещенко, он перебирает бумаги на столе, на меня не смотрит, произносит сиплым басом. «Я вас слушаю». Я рассказываю, откуда приехал, называю свою фамилию, и так как не уверен, что он эту фамилию знает, говорю, что обращаюсь к нему по совету моего дедушки Рахленко. И когда я произношу фамилию Рахленко, он поднимает глаза, внимательно смотрит на меня, усмехается, прямо так откровенно и ехидно усмехается. Вот, мол, довелось ему встретиться с этой семейкой. Пришлось этой семейке обратиться к нему за помощью. И я пожалел, что не уговорил Велимбицкую взять и дело моего отца. Выбрал Терещенко, мелкого и мстительного человека. Только мелкий и мстительный человек может торжествовать и злорадно улыбаться тому, кто пришел к нему с таким несчастьем, как наше несчастье, с таким горем, как наше горе. Но деваться некуда. Не могу же я встать и сказать: «Я вас не желаю. Я желаю другого адвоката, потому что вы посмотрели на меня не так, как следовало посмотреть, и улыбнулись не так, как следовало улыбнуться». Согласитесь, такой демарш с моей стороны, такой скандал был бы глупостью. Все они тут друг за друга, у них профессиональная солидарность. И если я без всяких оснований перейду к другому адвокату, то он встретит меня не лучшим образом. Деваться вижу некуда, и я ему все выкладываю. Он меня слушает и изредка задает вопросы, прикрывая рот ладонью. Признак, что алкаш. Алкаш всегда прикрывает рот рукой, чтобы скрыть запах перегара. Если в данный момент от него не пахнет водкой, то все равно это движение у него уже автоматическое, чтобы собеседник не мог разобраться, пьяный он или трезвый, с похмелья или не с похмелья. Словом, я вижу перед собой алкаша. Понимаю, что дело плохо, что дедушка был неправ. Был прав Иван Карлович. С таким алкашом мы дело проиграем, угробим отца. От Терещенко надо отделаться, только обдуманно, деликатно. Начинать папину защиту со скандала — еще большая глупость. И рассказывая ему дело, я напираю на то, что папа из Швейцарии, и это, мол, надо иметь в виду. Но Терещенко, прикрыв рот ладонью, отвечает. «Разве его судят за то, что он родился в Швейцарии? Швейцария тут абсолютно ни при чем». «Да, Терещенко дальше своего носа не видит. Мелкий провинциальный адвокат. Не способен ухватить главное. Главное — это то, о чем предупреждал Лева». Потом он вдруг говорит. «Ваша мать была в свое время очень красивой девушкой». И опять ехидно улыбается. Мол, такая была красавица. Могла бы иметь счастливую судьбу. Но пренебрегла им Терещенко. Вышла за неудачника. И вот по собственной глупости попала в такую ужасную историю. Меня это взорвало. Мне так и хотелось съездить по его бритой роже. Но в такой ситуации нельзя давать волю чувствам. Надо сдерживать себя. И я сдерживаю себя. Ничего ему насчет матери не отвечаю. Только думаю, как повернуть дело, чтобы он отказался от защиты. И тут, к счастью, он спрашивает. «Ну а как смотрит на это ваш знаменитый брат?» Опять ехидный вопрос. И я этим пользуюсь. «Брат смотрит пессимистически». «Да», — соглашается Терещенко, «для такого взгляда есть все основания. Но для окончательного суждения нужно ознакомиться с делом. Приходите ко мне послезавтра в это же время». Проходит день. Остановился я у земляков, их в Чернигове было много. К тем, у кого я остановился, пришли другие земляки, все сочувствовали папе, все хотели помочь, и речь пошла об адвокатах. И тут мнения разошлись. Одни говорят, что настоящий адвокат только Петров, а Шульман — дерьмо. Другие, наоборот, дерьмо Петров, а настоящий адвокат — Шульман. У третьих дерьмо все — и Петров, и Шульман, и Велимбицкая, и Терещенко. В общем, являюсь в назначенный день к Терещенко, и он мне говорит: «С делом я ознакомился, дело сложное и, по-видимому, безнадежное». «Ну что ж», — отвечаю, — «раз оно для вас безнадежное, то я поговорю еще с кем-нибудь». «Нет», — говорит он, — «обязанность адвоката — защищать обвиняемого в любом, даже самом безнадежном деле. Тем более следствие закончено, процесс состоится, возможно, в ближайшие дни. У вас просто нет времени выбирать. Дело буду вести я. Оформляйте у секретаря документы». Я намекаю: «Надо договориться». Он казенным голосом меня обрывает: «Никакой особой договоренности быть не может. Обратитесь к секретарю». Оформляю, плачу в кассу, что положено, и возвращаюсь домой с тяжелым сердцем. Дело попало в плохие руки, и виноват я, никто другой. Пока я в Киеве гонялся за Дольским, все лучшие черниговские адвокаты разобраны. Они будут защищать других подсудимых, а моего отца будет защищать алкоголик Терещенко. Он, конечно, не забыл, как моя мать отвергла его ухаживание, как дедушка выкинул его на улицу вместе со штиблетами и как дядя Гриша разукрасил его, словно бог черепаху. И не где-нибудь в глухом переулке, а при всем честном народе, на железнодорожной станции, где гуляла вся наша городская интеллигенция.